Глава пятая. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Среда, 15 сентября. Вчера, придя в класс после обеда, я увидел рисунок, приколотый к доске объявлений. Не слишком искусная карикатура на меня. С гитлеровскими усиками и словами на облачке «Юден Раус! Евреи вон!» Повесить ее мог кто угодно. Какой-нибудь из дивайновцев, кто был здесь после перерыва, или один из географов Тишинса, даже и дежурный ученик с извращенным чувством юмора, но я знал, что это дело рук Коньмана. Я понял это по его самодовольному и насмешливому лицу, потому как он прятал от меня глаза, как слегка медлил произнести «сэр» после «да». Эту маленькую дерзость заметил только я. Я, конечно, снял рисунок, скомкал и бросил в корзину для бумаг, сделав вид, что даже не взглянул на него, но я ощутил запах бунта. Все было тихо, но я провел здесь слишком много лет, чтобы дать себя одурачить. Стояла особая тишина, возникающая в эпицентре, и взрыв не заставит себя ждать. Я так и не узнал, кто видел меня в комнате со шкафчиками и донес. Это мог сделать в своих корыстных интересах кто угодно. Джефф и Пенни Нейшн, например, вполне на это способны. Они всегда докладывают о нарушениях процедуры с самым ханжеским видом, за которым таится злоба. Так случилось, что в этом году у меня учится их сын, умный, но невзрачный первоклассник, и как только отпечатали списки классов, они стали проявлять нездоровый интерес к моим методам обучения. Или донесла Изабель Топи, которая никогда не любила меня, или Тишинс, у которого могли быть свои причины, и даже кто-нибудь из моих мальчиков. Конечно, это не столь важно. Но с первого дня триместра возникло ощущение, будто за мной кто-то следит пристально и с недобрыми намерениями. Наверное, так же себя чувствовал Цезарь, когда настали мартовские иды. В классе все как обычно. Латинская группа первоклассников все еще потрясена тем, что глагол является словом, выражающим действие. Группа шестиклассников-середнячков с трудом одолевает девятую песнь Энеиды. Мой третий Че сражается с Герундием уже третий раз под остроумные комментарии Сатклифа и Аллен Джонса, как всегда неугомонных, и тяжеловесные замечания Андертон Пуллита, считающего латынь напрасной тратой времени, которую лучше потратить на изучение авиации Первой мировой войны. Никто не обращал внимания на Коньмана, который, не говоря ни слова, приступил к работе. Небольшая контрольная в конце урока вполне удовлетворила меня. Ученики больше не боялись Герундия, как и подобает третьеклассникам. Сатклифф дополнил свой текст неподобающими рисуночками, изображающими виды Герундия в их естественной среде обитания. И что происходит при встрече Герундия с Герундивом? Не забыть поговорить с Сатклиффом при случае. Тем временем рисунки приклеиваются скотчем к моей столешнице. Маленькое веселое противоядие от таинственного утреннего карикатуриста. На кафедре есть и хорошее, и плохое. Диана Дерзи прекрасно вливается в работу, а от Грушенко никакого толку. Это, впрочем, не вполне его вина. У меня слабость к Грушенку, несмотря на всю его безалаберность. Скунс — человек, что ни говори, с головой на плечах, но после нового назначения превращается в совершенного зануду, подлавливая всех и злословя до такой степени, что тихий Грушин готов взорваться, и даже Китти частично утрачивает свой блеск. Одну Топи, похоже, это нисколько не трогает, вероятно, из-за бурного развития близких отношений с этим чудовищем Пустом, с которым ее не раз видели в жаждущем шкалере, а также в трапезной, где они вместе поедали бутерброд. С другой стороны, немцы совершенно счастливы своим периодом господства, флаг им в руки. Мыши, жертвы дивайновской борьбы за соблюдение правил здоровья и безопасности, вероятно, исчезли, но призрак честли держится. Громыхая цепями над новыми обитателями и устраивая время от времени разгром. За сумму, равную цене кружки пива в шкалере, я раздобыл ключ от нового кабинета немцев и теперь удаляюсь туда каждый раз, когда Дивайн созывает заседание кафедры. Я знаю, что мне отпущено только 10 минут. Но за это время я устраиваю совсем неумышленный беспорядок. Кофейные чашки на письменном столе. Телефон отсоединен. В экземпляре «Таймса», принадлежащем лично Зеленвинограду, заполнен кроссворд, чтобы напомнить о том, что я все еще здесь присутствую. Мой шкаф с архивом присвоен соседним читальным залом. И это тоже беспокоит доктора Дивайна, который до недавнего времени не знал о существовании двери, соединяющей два этих помещения, которую я привел в порядок. Он утверждает, что, сидя за своим столом, чувствует запах моих сигарет и взывает к здоровью и безопасности с ханжески самодовольным лицом. При таком множестве книг, предрекает он, может возникнуть пожар, и надо установить противопожарную сигнализацию. К счастью, Боб Страннин, который в качестве второго замдиректора курирует расходы всех кафедр, ясно дал понять, что до окончания инспекции не должно быть излишних трат. И Зеленвиноград вынужден терпеть мое присутствие, при этом, конечно, обдумывая следующий маневр. Тем временем главный продолжает атаковать носки. Это было основной темой на собрании в понедельник, после чего все мальчики стали надевать в школу самые вызывающие носки, дополняя их порой экстравагантным излишеством в виде ярких подвязок. Пока что я насчитал одного Багза Банни, трех Бартов Симпсонов, парк юрского периода, четырех Бивисов и Батхедов, одну крикливо-розовую пару с крутыми девчонками, вышитую блестками на Аллен Джонсе. К счастью, глаза мои уже не те, что раньше, и я, совсем не замечаю таких мелочей. Конечно, внезапный интерес нового главного к тому, что носят на лодыжках, никого не обманывает. Неотвратимо надвигается дата школьной инспекции, и после неудачных результатов летних экзаменов, из-за перегрузки внеклассными работами и последних инструкций Министерства образования, он понимает, что не может позволить себе неважный отчет. В результате носки, рубашки, галстуки и прочее будут главными объектами внимания в этом триместре, наряду с граффити, здоровьем и безопасностью, мышами, компьютерной грамотностью и хождению по левой стороне коридора. Проведут внутришкольную аттестацию всего персонала, отправят в печать новый проспект, учредят подкомитет, чтобы обсудить вопрос улучшения образа школы, а посетителям предоставят новый ряд парковочных мест для инвалидов. На волне этой необычной деятельности Дубс, смотритель, из кожи вон лезет. У него замечательная способность изображать бурную деятельность и при этом вообще не работать. Он таится по углам и в коридорах, держа в руках планшет, и проверяет работу Джимми по ремонту и обновлению. Таким образом, он подслушивает разговоры учителей и, подозреваю, почти все доносит доктору Дивайну. И, конечно, Зеленвиноград, публично выражающий презрение к пересудам в преподавательской, прекрасно осведомлен. «Мисс Дерзи была сегодня днем в моей классной комнате, заменяя заболевшего Тишинса. Желудочный грипп, — говорит Боб Страннинг, — но у меня на этот счет есть сомнения. Одни люди рождаются учителями, другие нет. И хотя Тишинс и не побьет рекорд, который принадлежит учителю математики Джерому Фентиману, он в свой первый день исчез на перемене, и больше его никто не видел. Я не удивлюсь, если он покинет нас в середине триместра, сославшись на какое-нибудь неведомое недомогание. К счастью, мисс Дерзи сделана из более прочного материала. Я слышу, как она разговаривает с компьютерщиками. Тишинса в комнате отдыха. Ее сдержанная манера обманчива. Под ней скрывается ум и способности. Я понимаю, что ее отчужденность не от робости. Ей просто нравится быть наедине с собой, и нет дела до других новичков. Я часто вижу ее. Все-таки у нас общая классная комната. И просто поражен, насколько быстро она разобралась в запутанной топографии Сент-Освальда, в этом множестве комнат, в традициях и запретах, во всей инфраструктуре. С мальчиками она ведет себя по-дружески, но избегает соблазна понебратства, умеет наказать, не обидев, знает свой предмет. Сегодня перед занятиями я застал ее в моей комнате за проверкой тетрадей, и мне удалось несколько секунд понаблюдать за нею, прежде чем она меня заметила. стройная, деловитая в своей белой накрахмаленной блузке и аккуратных серых брюках, с короткими, изящно подстриженными темными волосами. Я шагнул вперед, и она, увидев меня, сразу встала, чтобы освободить мое кресло. «Доброе утро, сэр! Не ожидала вас так рано!» Было без четверти восемь. «Пуст, верный себе, появляется каждое утро без пяти девять. Слон прибывает рано, но только для того, чтобы пробежать свои бесконечные круги. И даже Джеффри Грахфогель никогда не приходит раньше восьми. И это сэр. Надеюсь, эта женщина не впадет в низкопоклонство. С другой стороны, я не люблю, когда новенькие запросто обращаются ко мне по имени. Словно я водопроводчик или пил с ними в пабе. А чем вам не нравится комната отдыха? Мистер Грушинг и мистер Скунс обсуждают последнее назначение. Я решила, что тактичнее будет удалиться. Понятно. Я сел и закурил утренний глуаз. Простите, сэр. Мне следовало спросить у вас разрешения. Она говорила вежливо, но глаза ее поблескивали. Я решил, что она много на себя берет, и за это она понравилась мне еще больше. Сигарету? Нет, спасибо, я не курю. Никаких пороков, да? Боже святый, только не второй зелен виноград. Полным-полно, поверьте. Хм. Один из ваших учеников сказал, что вы пробыли в этой комнате 20 с лишним лет. Больше, если считать годы моего заточения здесь. В те дни тут была целая классическая империя. Французский был представлен единственной твидовой курткой, выросшей на методе ассимиляции в социальных технологиях, способ прекращения конфликта с помощью нейтрализации различий, ведущих к противостоянию. Немецкий считался непатриотичным. «О темпоре, о морес!» «О времена, о нравы!» Я глубоко вздохнул. «Гораций на мосту один сдерживает орды варваров». Гораций Коклес. Одноглазый, римский воин, в 508 году до нашей эры сдерживал натиск этрусков на мосту через Тибр, пока мост под ним не обрушился. Мисс Дерзи усмехнулась. «Да, все изменилось с появлением пластиковых парт и белых классных досок. Вы правы, что держитесь до конца. Кроме того, мне нравятся ваши ученики. После латыни их не надо учить грамматике, и еще они правильно пишут. Умная девушка, это очевидно. Хотел бы я знать, что она от меня хочет. На вершину есть пути и побыстрее скользкого столба, нежели через колокольную башню, и если именно в этом ее цель, то ей было бы выгоднее льстить Бобу Страннингу или Грушингу или Дивайну. Будьте здесь поосторожнее, — посоветовал я ей. Пока вы это поймете, вам уже стукнет 65. Вы растолстеете и покроетесь смелым с головы до ног. Мисс Дерзи улыбнулась и собрала работы. «Полагаю, у вас масса дел», — сказала она, направляясь к двери. И остановилась. «Простите, что спрашиваю, но вы не собираетесь уходить в этом году, так ведь?» «Уходить? Шутите? Я собираюсь продержаться до сотни». Я пристально посмотрел на нее. «А что, кто-то вам говорил об этом?» Мисс Дерзи замялась. «Просто мистер Странинг попросил меня, как младшего сотрудника, редактировать школьный журнал. И когда я просматривала списки преподавателей по кафедрам, то заметила... Заметили что?» Теперь ее вежливость начинала действовать на нервы. «Говорите же, ради бога!» «Просто вас, кажется, не внесли в списки на этот год. И классическая кафедра будто...» Она снова запнулась, подыскивая слова, и терпение мое истощилось. «Что? Что? Вытеснено на обочину? Слита с другими? К черту терминологию! И скажите, что вы думаете? Что случилось с этой проклятой классической кафедрой?» «Хороший вопрос, сэр», — невозмутимо проговорила мисс Дерзи. «В литературе, издаваемой школой, рекламных проспектах, списках кафедр, журнале, ее просто нет». Она снова помялась. «И, сэр, согласно штатному расписанию, вас тоже нет».